Ханука. В 164 году до Рождества Христова, в 25-й день 9-го месяца иудейского календаря, месяц Кислев, иудейский народ закончил очищение святого храма в Иерусалиме. Это очищение произвели после поражения языческих врагов под руководством Иуды Маккавея. Это было поворотным пунктом в правлении нечестивого Антиоха, несмотря на то, что иудеи пережили продолжительный период войн. Нечестивый Антиох повелел, чтобы нечистые животные приносились в жертву на святом жертвеннике и старался заставить всех иудеев поклоняться языческим богам. Это повествование записано в первой книге Маккавейской, 4 главе 56 стихе. Здесь нам сказано, что народ праздновал обновление жертвенника 8 дней. Это было время великой радости, и люди приносили жертвы всесожжения, жертвы мирные и жертвы благодарности. Пели халел или псалмы благодарности. Это псалмы 112 по 117. Это было время великой радости и веселья пред Господом. В это время иудейский генерал Иуда Маккавей повелел, чтобы это великое событие праздновали каждый год. Таким образом, мы имеем запись исторического учреждения Хануки. Имеется интересное сходство в праздновании 8 дней. Празднование посвящения святого храма Соломона продолжалось 8 дней. Также Бог дал инструкции для праздника Кущи, который продолжался 8 дней. Ханука – еврейское слово, означающее «посвящение». Равное греческое переведено «посвящение жертвенника». Еврейский историк Иосиф не упоминает выражение «ханука», но называет его праздником света. Он объясняет, что праздник приобрел это название потому, что право служить Богу пришло к людям неожиданно, как внезапный свет. Зажигание свечей Хануки или светильников впервые упоминается в Талмуде. В Талмуде также передается повествование, что вошедшие в храм иудеи обнаружили, что все масло для светильников храма было осквернено, за исключением одного кувшина, которого было достаточно, чтобы светильник горел один день. Произошло чудо, так как одного кувшина масла хватило на 8 дней. К тому времени было приготовлено новое снабжение святого масла. Все эти повествования считаются легендарными. Однако обычай зажигать 8 свечей, одну за другой, Хануки, быстро распространился. Во времена средних веков говорили, что даже нищий человек, живущий от милостыни, должен одолжить или продать свой плащ, чтобы купить масло и светильники, дабы зажечь светильники Хануки. Более современное время, этот сезон стал специальным временем для обмена подарков, особенно для детей. Во многих местах современные евреи соединяют этот праздник с христианским празднованием Рождества. Печально, что обои иудеи и христиане потеряли истинную важность этих специальных дней. Святые дни стали праздниками, и коммерческий дух заменил истинное поклонение. Воистину, иудейский народ должен поклоняться и прославлять Бога за свободу поклонения и посвятить самих себя израильскому Богу. Истинные верующие христиане должны прийти и поклониться чудотворно рожденному Мессии и Спасителю и идти и служить Ему. Недавно я видел выставку, на которой были представлены светильники Хануки, статуи Деда Мороза, елки и рождественские ясли с младенцем. Все вместе. Какое искажение истины! Ханука должна привести нас воспоминанием великого избавления, которое Господь послал Израилю. Это является причиной для посвящения самих себя Богу и очищению наших сердец и жизни. Давайте принесем божественный свет в центральное место нашей жизни. Предметы Хануки очень поучительны для тех, кто желает остановиться и искать истину. Лампа Хануки состоит из 8 свечей. Одну свечу зажигает каждый вечер для 8 вечеров. На подсвечнике имеется 9 свечей. 9-я свеча является рабом, которая употребляется, чтобы зажечь по порядку каждую свечу. Мессия Израиля назван рабом Иеговы. Он является тем, кто пришел в храм во время праздника посвящения и провозгласил: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Иисус Мессия пришел в израильскую землю после долгого периода тьмы и духовного молчания. Иудеи жили под управлением Рима. Их религию только лишь терпели. Священство было развращено, и религия, и политика соединились вместе нечистым способом. Но Мессия пришел в храм и призывал людей к Божьему свету. Он выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков из камня продающих голубей и сказал: «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Он призывал священников и так называемых духовных вождей очистить дом и посвятить дом Богу. Не будет ли хорошо для всех нас проверить наше собственное отношение к Богу и прийти смиренной благодарностью и прославлением, прося Бога очистить нас от греха и сделать нас пригодными для поклонения и служения? Употребляется 2 символа в праздновании Хануки: менора или 10-ламповый подсвечник и дрейдел. Дрейдел – это волчок, игрушка, с которой играются дети. Этот волчок имеет 4 стороны. Каждая сторона имеет еврейскую букву «Нум, Гимел, Хе, Эшин». Они толкуются как первоначальные буквы фразы «Хес, Хадол, Хая, Хам», что значит «Здесь произошло великое чудо». Эти символы, которые должны укрепить нашу веру в живого Бога и Его способность творить чудеса. Праздник Ханука сосредотачивается вокруг святого храма в Иерусалиме. Когда Мессия Иисус пришел в этот храм, Он выгнал продавцов и обвинил религиозных вождей. Он предсказал, что дом этот будет в запустении. Духовно он уже был в запустении. Но он предсказал, что скоро придут дни, когда храм будет разрушен и не останется камня на камне. Это пророчество было исполнено через 35 лет, когда армия римского генерала Тита разрушила Иерусалим и сожгла храм. Нет храма в Иерусалиме, начиная с 70-го года после Рождества Христова. В будущем храм Иерусалимский будет восстановлен, и святое присутствие славы Господней опять наполнит дом. Как это может произойти, когда даже это место, где стоял храм, занято мусульманской мечетью? Писание говорит нам, что еще придет ложный мессия, который обманет иудеев в их стране. Он будет поражен могуществом и сиянием второго пришествия мессии. Пророк Малахия говорит нам: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переправлять и очищать серебро, и очищать сынов Левия, и переплавлять их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Малахии 3 глава с 1 по 3 стих. Псалмы поются иудейским народом во всем мире, как часто празднование Хануки и поклонение. Часто гимн «Благодатная скала» поется в домах и синагогах после того, как зажжут все свечи. Вот перевод содержания этого гимна. «Благодатная скала, пусть наша песнь прославляет Твою спасительную силу. Ты среди злых врагов была нашей ограждающей башней. Яростно они нападали на нас, но Твоя рука помогла нам, и Твое слово сломило их меч, когда наша сила ослабла. Зажигая новые святые светильники, страждущие священники очистили национальную святыню, принесли Богу свои жертвы, и, окружая Его дворы, здесь, изобилуя радостью, радостные толпы поют песни в громком созвучии». Имеется существенная связь между празднованием Хануки и истинным светом Рождеством. В ранние времена христиане, может быть, избрали Хануку, чтобы праздновать рождение Мессии. В рождении Мессии имеется истинное обетование духовного очищения, нового посвящения и восстановления Дома Божия. Ханука и Рождество могут стать значительными для всех людей Земли, когда мы ищем истинную личность помазанника Божия. Он является Мессией Израиля и Спасителем мира. Давайте пойдем пред Ним и поклонимся Ему. Шалом!